джентльмены!» Прозвенел звонок на урок. Третий Б, сокрушая все на своем пути, ворвался в класс и расселся. Девочки, которым не хватило мест, стояли сзади. Вошла учительница Алла Ивановна. Все встали, потом сели. Девочки по-прежнему стояли. Алла Ивановна не выдержала. «Неужели же в вашем классе нет ни одного джентльмена?» — спросила она. «Что вы, Алла Ивановна?» — ответил ей с места удивленный Васечкин. «Джентльменов у нас навалом, а вот стульев не хватает».